Дорогая молодежь, я очень рад, что Бог еще на один день продлил и мою жизнь здесь на земле, и есть возможность вновь прибыть в таком прекрасном молодежном общении. Я осознаю, что когда есть возможность общаться с молодежью, то где-то чувствуешь себя чуть-чуть помоложе, хотя уже чувствуешь, что ты уже не молодой, но чувствуешь себя просто помоложе. Какое-то чувство такое наступает, что хочется быть хоть чуть-чуть помоложе. Вчера мы с вами рассуждали о том, что Бог в нашей жизни приготовил для нас много благословений. Эти благословения, они приготовлены как в земной жизни, и обильные благословения Бог приготовил для всех, кто является победителем и в небе. Но если просто порассуждать об этом, что нам нужно, ну вот, победить, то есть покаяться, или ну, в своей жизни достичь где-то победу в вопросах, ну, на полях боя и все, я думаю, это будет не совсем правильно. То есть человек, который сделал первый шаг в своей жизни, он должен делать и последующие шаги. И знаете, когда я только покаялся, для меня в Библии были места, которые очень были ценны и дороги для меня. И одно из таких мест я хочу сегодня прочитать, немножечко дать, ну, объяснение этому месту. И на основании этого места хотелось бы рассказать свидетельство, как Бог меня вел в жизни, какие уроки Бог преподавал в жизни и мне, и вот как Бог милость оказывал, чтобы быть им угодным для служения. Прочитаю из 31-го псалма текст. С 7 стиха и ниже. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Дорогая молодежь, псалмопевец Давид, он воспевал такие прекрасные слова. Он воспевал в псалме отношение Бога к нему. И вот это отношение было такое. Давид пел такие слова. «Ты покров мой». Это, друзья, не просто слово. Это, друзья, выражение внутренности Давида. То есть он в своей жизни это испытал на самом деле. И он пел. Это была песнь его сердца. Это было выражение внутреннего состояния Давида. И он пел: «Ты покров мой, ты окружаешь меня радостями избавления». Давиду приятно было. Приятно было, как Бог относился к нему, как Бог поступал с ним. Это Давиду приятно было. И вот он в песне выражает это. Ну, дальше, на что я хотел обратить внимание, дальше Давид пел такие слова. Он уже сейчас пел отношение Бога к нему и говорит, поет: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобой». Давид в своей жизни ощутил вот это прекрасное состояние, когда человек отдается полностью в руководство Божье. И он поет, что Бог дает обетование какое? «Я буду тобой руководить». Вообще, друзья, мы любим, когда нами руководят, или не очень сильно? Ну, скажу вам, человек своевольный, он вообще не любит руководство. Он любит, чтобы руководить сам собой, да? Что хочу, то сделаю, куда хочу, туда пойду, что мне вздумается, так буду жить. Это позиция человека своевольного. Но Давид, он в своей жизни испытал, как прекрасно то состояние, когда над тобой есть руководство. Когда ты подчиняешься этому руководству, как это прекрасно и хорошо. Но как выражается это руководство? Давид понял, что самое прекрасное руководство – это то, когда Бог руководит Давидом и око Господне над Давидом. То есть, друзья, я сегодня хочу обратить внимание, как это понять. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Один из переводов, он дает чуть-чуть другой оттенок этому стиху. И он говорит так: буду руководить тебя очами моими. То есть Бог говорит: я буду руководить тобой, но очами моими. Тебе нужно просто внимательным быть, и я буду руководить тобой. Друзья, как понять руководство очами? Я хочу один пример привести из своей семьи. Когда дети были поменьше, мы приходим в собрание. Ну и вот такая картина. У нас за 4 года родилось 5 деток, Бог нам подарил за 4 года. Это, ну, вот так вот было. Старшему 4, 3, 2 и меньшим 1-1. Ну, двойнята, 1-1. Вот так. И вот жена сидит с этими 1-1 на руках. Одна рука, вторая рука. А эти 2-3-4, они, ну, передвигаются по собранию. Я как служитель церкви, приходится сидеть спереди, а они двигаются по собранию. Ну, мы их всегда приучили так. Я дома говорю: ребята, если вы сегодня плохо себя, а это мальчики меня постарше, говорю: ребята, будете плохо себя вести на собрании, после собрания у нас будет членское. Это я возьму ремень, и вас строго накажу за то, что вы плохо себя вели на собрании. Я их садил на лавочку, на переднюю. Вот они сидят на лавочке. Ну, вначале я их приведу за руку, усажу каждого. Потом иду вперед, начинается собрание. Ну, на какое-то время хватает, а потом-то трудности были всякие. И часто у нас были членские после собрания. Вот. И вот в очередной раз мы прихожу на собрание, только начинать собрание, и смотрю, два моих мальчика между собой что-то не поделили. Тесно им на лавочке, хотя лавочка длинная такая. Вот, а им тесно стало на лавочке. Вот смотрю, один второго локтем раз ударил, а тот ему сдачу. И локтями такой бой начался, локтевой бой. И вот они друг друга, а я на них смотрю так, брови сдвинул, хоть у меня светлые брови, не сильно видно, но я сдвинул брови и смотрю на них внимательно. Бой продолжается, они не видят меня. И вдруг один из мальчиков, мы встретились взглядами. И только мы встретились взглядами, он смотрит, что у меня брови сдвинутые. Он раз сел и сидит такой, вот так вот, ну как будто бы его кто-то нарисовал. Не двигается. А тот второй сидит, его локтем лупит. А тот сидит, не двигается. А я на второго смотрю. А второй так смотрит на братика, что тот не двигается, что сидит так. Понял, что-то не то. Только на меня посмотрел, мы взглядами встретились, и он сел такой и сидит. И все. Я на них смотрю, и они сидели, ну, до поры до времени, так вот. А почему они сидели, молодежь, как вы думаете? Я же им ничего не говорил. Я на них пальцем не махал. Я же им ничего не говорил. Почему они сидели? Они в моем взгляде прочитали: будет членское. Они это прочитали. То есть вот очи, да? Очи. И они во взгляде прочитали: будет членское. Надо себя вести хорошо, будет членское. Друзья, это руководство очами. Это руководство очами. Знаете, когда-то Петр, он сделал в своей жизни огромную ошибку. Знаете какую? Он отрекся от Иисуса Христа. И когда он отрекся от Иисуса Христа, наступил момент, когда они встретились глазами. Христос Петру не сказал ни одно слово. Он не сказал ему: какой ты плохой, как ты плохо сделал, как ты плохо поступил. Нет тебе прощения, только тебе смерти. Все, ничего Христос не говорил. Они просто встретились глазами, и после этого короткого глазного контакта написано: Петр сильно заплакал. Петр заплакал. Друзья, этого было достаточно. Этого было достаточно, чтобы потом на берегу озера сказать: Господи, я Тебя люблю. Ты знаешь, что я люблю Тебя. И вот тогда, после вот этого глазного контакта, после того, как Петр действительно свою внутренность проверил, после слез раскаяния, друзья, наступил момент, когда Петр сказал: Господи, я Тебя люблю. То есть я ради тебя готов. Любовь — это жертва. Я ради тебя сегодня готов. Он этого не говорил. Но слово «люблю», оно что содержит? Я ради тебя готов себя расточать. Готов жизнь свою растратить. Готов на жертву пойти. Друзья, это слово «люблю», оно это обозначает. И вот, друзья, только после вот этого глазного контакта у Петра поменялось все отношение. Друзья, Христос ему ничего не сказал. Он просто ему дал два поручения. Помните, какие? Паси детей и молодежь, и паси взрослых. Два таких направления в служении он ему дал. И все. Друзья, Давид в своей жизни испытал, как это прекрасно быть руководимым. То есть, когда тобой кто-то руководит. Как это прекрасно, когда ты ощущаешь, что над тобой око Господне. И ты каждый свой шаг в жизни, перед тем, как сделать какой-то поступок, куда-то пойти, решение какое-то сделать, а ты готов посмотреть в глаза Спасителя и помолиться: «Господи, а ты со мной пойдешь туда, куда я хочу идти? Господи, а ты будешь рад, если я одену ту или иную одежду? Господи, а ты будешь рад, если я пойду учиться туда и туда, или я устроюсь на ту работу? Господи, а как ты? Что я прочитаю в твоих очах, Господи?» Друзья, Давид в своей жизни испытал, что это прекраснейшее состояние. Он пел это. Как это прекрасно, когда око Господне над нами. Когда мы живем и руководствуемся этим прекрасным руководством, руководство очами. Знаете, когда Бог явил мне милости, дал мне покаяние, ну, до покаяния я серьезно занимался спортом. Ну, насколько серьезно? Лет чуть больше 8 до 9 лет занимался одним видом спорта и вообще жизнь свою представлял себя как спортсмена, то есть человека, который будет расточать себя ради того, чтобы достигнуть что-то в спорте. Но 18 лет Бог меня остановил очень чудесно. 3 раза я понял, что я должен был погибнуть. И это было за очень короткое время. И не помогло мне тогда ни мои какие-то достижения физические, ни смекалка, ничего не помогло. И я понял, это Бог. Это Бог. После покаяния моя жизнь пошла так, что у нас круг молодежи организовался, и мы много очень пели. И знаете, мне очень сильно понравилось одно пение. Оно в «Юности Иисуса», я не помню, какой номер. Правда, я сейчас его давно не пел, но раньше его очень часто пел и любил петь в юности своей. Это пение называется «Я не хочу полуправды». Там есть такие слова: «Я не хочу полужизни», «Я не хочу полуцели». И там, знаете, есть очень хорошие слова, которые в моей жизни стали для меня как бы целью. Они помогали мне, часто в жизни помогали. Там были такие слова: «Пусть порываются струны, лишь бы недаром звенели». Друзья, как прекрасно я в жизни ощутил прекрасное мгновение, когда Бог избрал меня, то есть Он извлек меня из погибели. Я должен был 3 раза погибнуть. Я точно видел, что я здесь остался жив только по милости Божьей. И вот сейчас, когда я смотрю назад, я мертвец, 3 раза мертвец, но Бог мне оказал милость, я остался жив. И вот сердце внутри наполнилась любовью к Господу. Я понял, помолился: «Господи, а что я могу сделать?» Апостол Павел говорит, что ради Христа я отказался. От чего? Все, что было для меня преимущество, все, что я достиг в жизни, ради Христа я это сделал. Почему? Друзья, кто может пойти на шаг и делать что-то ради Христа? Тот, который поймет, откуда Бог его извлек. И знаете, в жизни как-то так легло на сердце что-то сделать для Господа. Ну а что я мог сделать? Только покаялся, пришел из мира, в церкви новичок, ничего не знаю. И знаете, Бог мне оказал великую милость. Вот у нас в церкви был дедушка, пресвитер, старенький дедушка. Я вот принял крещение 1 августа 1993 года. Помню этот день прекрасный. И вот 7 августа я пришел на воскресное служение, у меня даже с собой Библии не было. Я сел сзади, там на заднюю лавочку, и думаю, буду наслаждаться, слушать Слово, оно так для меня важно тогда было. И знаете, подходит ко мне в начале собрания пресвитер и говорит мне на ушко, говорит, ты первым в Слове поучаствуешь. Я, знаете, испугался, стал говорить, да нет, я не готов, у меня даже Библии нету, я ж не проповедник, я только прошлое воскресенье крещение принял. Он говорит, в Слове поучаствуешь. Развернулся, подходит, мы тогда на дому собирали столик такой, и говорит, братья и сестры, споем пение, помолимся, а потом брат Ваня слово скажет. И я понял, что я попал в весьма, весьма трудную ситуацию. Я, во-первых, взмолился, Господи, помоги. Объявлено, куда? Ну, убежать, ну, некрасиво ж убегать с собрания. А что делать? Сейчас надо слово, вот молитва, пение, а потом слово. Что делать? Я помню, кинулся по дому, ну, жилой дом, в одну комнату, в другую зашел, еле Библию нашел. Тогда вообще с Библиями было трудно. Нашел чью-то Библию, и все, слышу, поют, уже поют. И у меня осталось, чтобы подготовиться к проповеди, это просто из комнаты через коридор зайти в другую комнату. Это был маршрут первой подготовки к проповеди. Помню, Бог мне милость оказал большую, что я открыл Библию и открыл, как сегодня помню, Деяния святых апостолов, 5 главу, историю про Ананию и Сапфиру. Я помню, встал, весь дрожу, все дрожит на мне. Прочитал текст и помню свою первую проповедь, она была такой. Говорю, братья и сестры, так поступать нельзя, это грех, аминь, помолимся. Это была моя первая проповедь была. Но знаете, хоть она была такой коротенькой, я вообще сейчас так уже не умею проповедовать где-то, на жаль. Но я помню, я сел, вот дрожу весь, а внутри наполнился какой-то радостью, сердце наполнилось. А знаете почему? Потому что это же ради Бога. Это Бог поручил. И знаете, дедушка подошел и говорит, с сегодняшнего дня, чтобы ты каждое воскресенье был готов к Слову. Я помню, дошел до такого состояния, думаю, не пойду сегодня на служение. Ну я ж не умею проповедовать, никто не учил, я ж ничего не знаю. Но помню, Бог являл милость и помогал. А потом братья поручили служение с молодежью через несколько месяцев. Прошло, я новообращенный, и поручают ответственность за молодежное служение. Ну, молодежь небольшая у нас была. И знаете, ну я не готов был к этому служению. И вот Бог меня поместил в институт, библейский институт, почти на два года. Это была армия. Не подумайте, что я в каком-то там богословском учился. Нет, это была армия. Как я сегодня вспоминаю, как прекрасно было жить вот в этих условиях, когда ты пришел молодым солдатом, и у каждого желание тебя только побить, только заставить что-то над тобой сделать. У всех желание такое, все горят таким желанием. Вот. И помню, как Бог мне милость оказывал вот в этих ситуациях. В этих ситуациях пришлось мне служить в таком месте, когда кругом были очень большие начальники, генералы. Я служил в штабе дивизии, водителем служил у одного большого начальника. И помню, как Бог являл милость и учил меня проповедовать. Знаете, вызывают в кабинет генералы и потом говорят, ты что, верующий? Ну да, верующий. А почему ты верующий? А чем ты докажешь, что ты верующий? А я только вот принял недавно крещение. И Библию, не помню, прочитал один раз или нет. Друзья дорогие, ну вот это сознание внутреннее, что это ради Бога, что это служение. А потом в нашей военной части стали солдаты каяться. Покаялось 5 человек. Вот и 6-й ходил на собрание. Сегодня они члены церкви. Как это приятно было, что мы могли организовать в военной части. Знаете, было такое здание, музей боевой славы. И там был красный уголок, где знамя стояло, все эти идолы стояли. Мы это все поздвигали и проводили там собрание. Полки, помню, поздвигали этих идолов всех в сторону и выставили литературу. Сборники наши выставили, Библию поставили, и литературу евангелизационную поставили. Как это приятно было. Вот внутри ощущаешь, что Бог тебя поместил сюда для служения. Друзья, какой это внутренний мир и покой. То есть, друзья, как уже было передо мной сказано, кто-то думает, неправильное состояние свое заглушить служением. Друзья, ничего не получится. Друзья, правильное отношение к служению – это когда мы, действительно очистив свое сердце, переживаем: «Господи, чем бы послужить, где бы употребить себя на служение, где бы я был полезным, нужным?» А потом, друзья, закончилась армия. Вот, закончилась армия, потом Бог явил милость, у нас было обильное служение палаточного благовестия. Мне приходилось палаткой передвигаться, тогда по 10, по 15 дней мы жили на палатке. Условия были очень тяжелые, незнакомые села, и нужно было проповедовать, группа братьев. Вот. Часто ночные гости приходили в трудностях, переживаниях. Но, друзья, ну это было служение. И от этого служения я испытывал внутреннюю радость и внутреннее какое-то благословение. И знаете, где-то были такие моменты, что я смотрю, мои ровесники на заработки поехали. Что-то где-то подзаработали. Смотрю, кто-то машину купил, кто-то домик начал строить. А у меня вопрос, вот надо вопрос, брачный вопрос решать. Вот, уже вот брак скоро, через месяц брак, а у меня денег на брак нету. Нету денег, не смог заработать ничего, потому что одно служение, другое. Знаете, Бог милость огромнейшую оказал. Я за 5 дней заработал деньги на брак на 600 человек. У нас на браке было 600 человек. Это за 5 дней Бог оказал милость. Это просто чудеса были в жизни. А почему так? Потому что где-то ради Христа кто-то оставлял служение, церковь, кто-то увлекался этим земным, а Бог оказывал милость быть в церкви, совершать служение. Но, друзья, были и другие искушения. Помню, было искушение у меня такое, когда я уже женился, вот молодая семья у нас. Ну и живем мы в очень тесном помещении. Нету, надо бы что-то расстроить, расшириться, денег нету. И вот я решил чуть-чуть подзаработать, купил в долг микроавтобус. И думаю, на маршруте буду ездить туда-сюда, людей возить. Тогда это хорошо можно было заработать. Знаете, Бог остановку в жизни прекрасную сделал. Я сегодня вспоминаю, какая прекрасная остановка. Я только купил этот микроавтобус, только надо было на рейс уже остановиться, а тут еду с одним братом в машине, заснул за рулем, слетели мы с дороги, и я головой выбиваю лобовое стекло, а потом, когда голова назад возвращалась, ну, в машину, в салон, то там такой металлический кант, на чем держится стекло. Я сильно ударился головой в этот кант. И знаете, на несколько суток потеря памяти, полная потеря памяти. Я помню, лежал. Я не помнил, как зовут мою маму. Я забыл, как папу зовут. Я все забыл. Полный провал памяти. Друзья, помню, я сильно мучился и лежал: «Господи, а почему ты это сделал? Почему я в таком состоянии? Почему так?» Друзья, я пришел к выводу. Не тот путь. Не туда мне нужно. Маршрут – это не мой. Это не мое. Это не мое. Помню, друзья, Бог мне вернул после этого память. Но я еще и так не понял. Решил поехать с бригадой в Россию на заработки, в Москву, сюда, к вам. Вообще, о России у меня первые впечатления были немного такие трудненькие. Приехал в Москву на заработки, и первое, что попал в плен, в залог попал. То есть мы попали на такой объект, поставили вооруженных людей и сказали: пока не доделаете, домой не поедете, вы здесь работаете бесплатно. Помню, я взмолился: «Господи!» Все понял, никогда больше, все. То по голове удар был, а я еще не понял. Вот второй раз я вообще в трудную ситуацию попал. И, друзья, такими путями Бог вразумлял и направлял на путь служения. Друзья, сегодня очень большая проблема у молодежи какая? Сегодня люди без дела. Без дела. Нету дела у людей. Этих людей можно назвать как? Но если без дела соединить, как это звучит? Ну, чуть-чуть интересно. Бездельники, да? Или празднастоящие. Сегодня, друзья, проблема, духовная проблема молодежи и юности в том, что люди без дела. Люди не могут себя в чем-то употребить, где-то себя расточать. Друзья, а как это просто найти служение? Как это просто? Я помню, в одной американской церкви, ну, рассказывали мне случай, ну, с Америки приехали, сейчас члены церкви, там, где ответственный, Семья переехала из Америки жить опять на Украину. Вернулись назад. И вот они рассказывают случай. У них в церкви был случай. Праздник жатвы. Они украсили столы. Церковь большая. Столы. И на столах украсили столы красивыми букетами. И вот, говорит, кончился праздник жатвы. Нужно убирать столы. Все разошлись. И вот, говорит, сестры, мы смотрим. Братья проходят с такими большими контейнерами. И знаете, вот это, что все на столах, братья руками сгребают в эти контейнера. И вот, говорит, сестры со стороны наблюдают. Первая, ну, ваза с цветами, ну, а братская рука, знаете, не реагирующая на красоту цветов, ее туда в контейнер сгребла. И вот несколько молодых сестричек, подростки, они увидели это. И знаете, что сделали? Пробежали перед братьями, собрали букеты и договорились между собой. Давай пойдем по улице, а здесь живут некоторые женщины, старушки, подарим им эти цветы. Они договорились и пошли. Звонят первой старушке, неверующие. Позвонили, выходит женщина, они ей дарят красивый большой букет. Говорит, это вам. Это мне? За что? Ни за что, просто так, это вам. Женщина берет букет, девочки раз и убежали. А эта женщина стоит с букетом, не знает, что это такое. К другой бабушке позвонили. Опять бабушка открывает, а не с букетом. Это вам. Мне за что мне? Просто так, это вам. Подарили и убежали. Знаете, прошли все улицы, раздарили букеты. Но знаете, бабушки вообще народ, они какой? Они любую маленькую деталь любят что сделать? Обсудить на лавочках. Да, есть же место такое, вот, где они любят сойтись. И вот в один эпизод бабушки с букетами собираются на лавочке. Одна на другую смотрит. Говорит, слушай, что это сегодня такое? Что это нам всем? За что нам? Говорит, не знаю. А тебе за что? Я не знаю. А тебе? И я не знаю. И вот все с букетами. Она говорит, да я знаю этих девочек. Это баптистки. Говорит, это баптистки. Их молитвенный дом вот там. Ну, а как это воскресенье вечером? Говорит, и одна инициативница такая, говорит, давайте на следующее собрание пойдем и спросим, ну, ради чего нам эти букеты, что мы должны за такие букеты, или ну, надо ж выяснить. И бабушки на следующее собрание собрались, вот смотрят, пресвитер такая картина, заходит толпа бабушек на собрание, села, слушает внимательно, слушает, а проповедь, Слово Божье касается, а потом, они подходят и выясняют, за что нам цветы? Да ни за что, просто так. Мы вас любим. Вы нас любите. А за что вы нас любите? Ну просто так, любим вас. Вот вам и цветы. Эти бабушки остались в собрании. Некоторые из этих бабушек покаялись. Друзья, эти цветы должны были все уйти в мусорные контейнера. Но кто-то, горя любовью к Господу, решил взять то, что принадлежит мусору, а употребить в дело Божье. И, друзья, из-за этих букетов люди покаялись. Бог явил милость, и души спасения получили. Друзья дорогие, молодежь, как немного надо, как надо чуть-чуть где-то что-то употребить. Я вот говорю сестрички, сколько бывает мы выкидываем где-то что-то. Ну, одежда нам не подходит. Не подходит одежда, что мы с ней делаем? Да в мусор выкинем одежду. Да ты найди кого-нибудь в городе, найди кого-нибудь. И сделай, постирай эту одежду, собери. И подойди к кому-нибудь бедному, нищему, и просто сделай ему подарок. И скажи, это тебе от Иисуса Христа. Сделай, ты не можешь совершить какое-то большое служение. Но извлеки из ничтожного драгоценное. И Бог тебя благословит. Сколько сегодня людей изнывают. Ой, мы не можем бороться с мыслями. Мы не можем бороться с взглядами. Мы терпим поражение. Друзья, это так. Почему это так? А ты загрузи свое мышление. А чем бы я мог послужить Господу? Господи, ты избрал меня. У меня есть ноги, у меня есть руки, у меня есть глаза, я могу разговаривать. Господи, чем бы я мог послужить для Тебя? Я помню, один брат из Германии приезжал. Он не может много говорить. У него нет удара речи большого. Ну что он делает? Он берет плакат большой, напишет плакат, текст, повесил у себя на шею такой плакат во весь рост. Встал и стоит по стойке смирно на перекрестке дорог. И ничего никому не говорит, ни на кого не смотрит. Просто написал и стоит. И вот говорит, стою день, два, три, пять, никто не реагирует. Вдруг останавливается машина и говорит, я за вами несколько дней наблюдаю, вы стоите. И я вижу, что вы несколько часов стоите и не кушаете. А можно, говорит, я постою с вашим плакатом, а вы бутерброды скушаете. Я в машине вам привез бутерброды. И чай горячий, холодно на улице. Брат говорит, можно. Выходит неверующий человек, одевает плакат на шее и стоит. А брат говорит, я сел в машину, как приятно, кушаю эти бутерброды. Кушаю бутерброды, чайку попил. И говорю ему, ну что, я покушал. Он говорит, а вы погрейтесь еще, я еще можно постою с этим плакатом? И стоит, и стоит. А потом в церковь пришел. А потом покаялся. Друзья, сколько надо? Сколько надо, чтобы ради Христа, ради Бога что-то сделать? Сколько сегодня людей страдают от безделья? Страдают от безделья? Сколько проблем иногда в нашей жизни только от того, что мы не заняты трудом. Подходит ко мне сестричка и говорит, я сильно влюбилась. Сколько тебе, миленькая, лет? 14. Я говорю, ой-ой-ой, да тебе ж еще лет до 20 подождать надо, это минимум 6. Она расплакалась, говорит, я не выдержу это. Я говорю, знаешь что, я тебе помогу, я тебе дам совет, чтобы для тебя эти 6 лет пролетели, помните, как для Якова у Лавана, помните, как пролетели эти 6 лет? Ну как пролетели, скажите? Как один день, 7 лет как один день. Знаете, почему пролетели? Потому что он служил, он работал. Ну, друзья, Яков-то работал, вам не надо так работать, как он работал. Но вот этот факт, что если мы загрузим себя служением, если мы с утра до вечера будем переживать, молиться, Господи, Ты мне новый день дал, Ты мне здоровье дал, Ты все мне дал. А что я сделаю сегодня ради Тебя? Какое я дело совершу ради Тебя? Друзья, как прекрасно осознавать, что Бог руководит нами. Что вот это прекрасное руководство, неконтактное. Контактное руководство – это плохое. Это, знаете, когда удила в рот, да? Когда по голове получаем, когда в рабство попадаем. Это контактное руководство. Как прекрасно вот это бесконтактное руководство. Когда мы в жизни живем и осознаем око Господне надо мною. И на этом месте, на этой позиции, с этой позиции я сегодня с переживанием молюсь, Господи, а какое дело мне сделать сегодня? Может, слово кому-то нужно утешительное? Может, просто помолиться за кого-то нужно? Может, кому-то доброе дело сделать нужно? Друзья, мы себя иногда украшаем, но не тем, чем надо. Иногда волосы закрутим так, что страшно посмотреть. Одежду оденем такую, что страшно посмотреть. Неприятно, вернее, посмотреть. Но, друзья, забываем, что самое прекрасное украшение – это состояние кротости. Это доброе дело, которое мы совершим. Это, друзья, то состояние, когда мы пожертвуем себя на служение ради Господа. Молодежь дорогая, Бог явил милость к вам. Вы сегодня живете в полном достатке, но не загружены трудом. Я последние примеры буду заканчивать. В нашем регионе проходило молодежное общение. Примерно столько же народа было собрано, как здесь даже, может, чуть больше. Для всех мы проводили служение. Большое служение. И я сижу с братьями здесь спереди, и ответственный брат поворачивается ко мне и говорит, слушай, Ваня, там вот в конце, разговаривают, вышли из среды собрания группа молодых ребят, что-то рассказывают, смеются, когда так себя ведут, и люди озираются назад, и они мешают, они-то не видят, что они мешают служению, ведут себя не очень хорошо. И братья говорят, иди, подойди к ним. Я так аккуратно встал, обошел, подошел к ним, поговорил с этими молодыми людьми, они зашли, сели на скамеечки, а я уже сзади думаю, чтобы не ходить во время проповеди, будет пение, думаю, подойду. И я сел сзади на скамеечку, и вдруг впереди меня сидит молодой человек. И вот первое мое впечатление какое? Я смотрю, голова у него полностью лысая, как моя ладонь такая, вот полностью, ни одного волоса. И я первую мысль, которую допустил, я думаю, до чего дошла молодежь? Не то, что стригутся коротко, а кто-то взял вообще голову, побрил. Ну, такое ощущение, как бритая голова, но полностью нету ничего. А потом я, друзья, присмотрелся, думаю, нет, это не бритая голова. Сидит молодой юноша, ну я лицо его не вижу, но сзади по структуре тела видно, что молодой юноша сидит полностью лысый. А потом пошел призыв к покаянию, и я заметил, как эти юные плечи задергались, и он заплакал, он зарыдал. Он обхватил руками голову и сильно плакал. Я стал за него молиться. Господи, яви милость Твою к этому юноше, даруй ему покаяние. И знаете, он несколько попыток делал вставать, и вот когда он встал, чтобы идти, я заметил еще одно. Неприятно мне было посмотреть. У него не было абсолютно одной ноги. Нога была обрезана полностью сверху, и одна часть штанов была завернута и заложена сзади за ремень. Когда я это увидел, у меня вообще сердце сжалось. Я стал еще усиленнее молиться за этого молодого человека. Он стоял на костылях и сильно плакал. Он сделал несколько попыток. Он сделал один шаг, потом остановился. Он сделал второй шаг, потом остановился. А потом, друзья, он сделал решительный шаг, пошел вперед. Впереди упал на одно колено, сильно рыдал. Я помню это покаяние. Он сильно рыдал и плакал, и просил у Господа прощения. Благодарил Бога, что Бог коснулся его сердца. А потом, друзья, через 2 месяца был семинар руководителей молодежи. Я был на этом семинаре в нашем объединении. И брат прочитал письмо, предсмертное письмо этого юноши. Этот юноша через короткое время умер. И вот брат зачитал нам его письмо. Что он написал в этом письме? Он написал так. «Мне всего 16 лет. Хочется жить». Но я ухожу в небо. Как хотелось пожить. Как хотелось Богу служить. Но я ухожу в небо. И он обращается к своим одноклассникам. Попросил у них прощения и говорит, не делайте ошибок в жизни. Не надо в юности уходить из жизни. Бог дал юность, чтобы жить и трудиться. А мне надо уходить. Он несколько раз повторял вот эту фразу в письме. Знаете, друзья, он умер как член церкви. Мы понимаем, я верю, что он в небо ушел. Но, друзья, вот эта фраза, как хочется жить на земле, как хочется потрудиться, как хочется что-то для Бога сделать. Но мне надо уходить в небо. Я ничего не смог сделать для Бога. И надо уходить в небо. Друзья, как порою мы недооцениваем, для чего Бог нам дал юность? Для чего Бог нам дал здоровье? Для чего Бог нам дал руки, ноги, глаза, мышление? Друзья, как порой мы недооцениваем. И кто-то, друзья, это дар Божий. Он бессовестно может использовать для того, чтобы употребить для личной жизни, для себя. Друзья, не делайте ошибок. Дорогая молодежь, пусть Бог явит милость. И осознав, что Бог, вот Давид воспел, «Ты окружаешь меня радостями избавления». Да, Бог дарует радости избавления. Но что хочет Бог? Бог хочет, чтобы вы сделали следующий шаг. Бог зовет на труд. Сегодня много мест, где просто надо делать что-то маленькое, и Бог вас обильно благословит. Пусть Бог умудрит и наполнит ваше сердце желанием, чтобы действительно жизнь прошла не в полуцелях, не в полужизни, не в полурадостях, а чтобы действительно жизнь прошла так, чтобы порывались струны, только б недаром звенели. Аминь. Your что в душе не пылает, знаю, что счастье от Бога душу в беде согревает. Я не хочу бесцельной, бездушной. Я не хочу полусмерти, легкой, бесплодной, ненужной. Если отдаться навеки, если любить всецело, так, чтобы пламенем ярким сердце победно горело. Пусть же в горниле страданий гордое я умираю. Я не хочу.